Глава 7. Щекотливая ситуация. Что я подумал об этом человеке? А подумал я, что это хищник в человеческом обличии, настоящий зверь, шутить с которым чревато появлением серьезных проблем, как в настоящем, так и в будущем. Испортить жизнь или обречь человека на вечное мытарство, уничтожить физически и как личность для него запросто. Одного умного и проницательного взгляда мне хватило, чтобы впасть в заблуждение относительно его возможностей и полномочий, предоставленных за определенные заслуги. Именно заслуги, а не факт громких должностных регалий, заставили меня подобраться и всерьез приготовиться к разговору. Однако я не должен показывать страх или смятение перед ним, а вот такт и вежливость соблюдать обязан. Знать бы еще его настрой, хотя откровенного негатива я не наблюдаю. А еще его пенсне сильно отвлекает внимание. Зачем оно ему? Для антуража? Или это такая дань моде? Вижу ведь, что со зрением у господина старшего следователя все нормально. «Итак, молодой человек, как ваше самочувствие?» — нейтрально начал беседу следователь, выдержав паузу. «Хорош ли уход?» С первым предложением он наконец-то поставил свой портфель на пол рядом с собой так, чтобы тот постоянно находился под рукой. Я понял, что это вступление ровным счетом ничего не значит, и у Рейнольда Апперкилда уже заготовлена речь и построение диалога. А чего терять? Попробуй слегка нарушить шаблон, если получится. Он ведь привык, что его боятся до одури, а мне он не страшен, хоть и пытается давить на психику. «Благодарю за проявленный интерес», — я кивнул, хоть и не верю в искренность вопроса. «Вы, господин следователь, наверняка справились о моем самочувствии у персонала клиники, у Софьи Павловны, милейшего директора, или у магистра Владлена, рунного мага жизни». Я проследил за его реакцией и пока никаких перемен не обнаружил. Апперкилд поднял портфель с пола и вытащил тетрадь с письменными принадлежностями. Затем из недр ноши появился небольшой рубин или камень, похожий на него по цвету. «Вы правы». Он продолжил расставлять на столе атрибуты следователя. «Я все узнал и даже удивился, что со мной происходит крайне редко». «Что же вас так удивило?» Я поинтересовался просто так, наверняка догадываясь о причине его удивления. «И что это за камушек? Может, детектор лжи?» «Интересная формулировка камня ментального сканирования на обман». Он повел бровью. «Еще он записывает нашу беседу и делает невозможным подслушивание». Но он ответил, не скрывая. «А удивили меня несколько фактов, один из которых — это ваше чудесное исцеление от смертельного ранения, плюс парадоксальная стойкость к стихийным атакам боевых рун без использования защитных амулетов». Ручка осталась на месте, и записывать под протокол, если эти бумаги так называются, он меня не спешит. Лишь аккуратно отодвинул корзину со снедью подальше, при этом оставив квас на месте. Я почему-то так и думал. Я не стал скрытничать. А насчет ухода и здоровья... Я прикрыл глаза, делая вид, что говорить нетрудно из-за боли, благодаря благодетелям, с которыми не имею чести быть знакомым, имею дорогостоящий уход со всеми вытекающими привилегиями, заботой и вниманием. Его заинтересовала моя неосведомленность по поводу лиц, оплачивающих счета, что я чудом заметил на непроницаемой маске лица следователя. Отчего такой интерес к меценату или кто там меня под покровительство взял? Может, он прояснит ситуацию? «То есть вы не знаете, кто за вас платит?» Апперкилд решил уточнить, принюхавшись, как спаниель в стойке при охоте на утку. Без малейшего понятия. Я ни на грамм не соврал. Следователь изогнул губы в удивлении. Странно. Апперкилт наконец взялся за перьевую ручку, макнул в дорожную чернильницу и сделал пометку в тетрадке, просто и без всякой магии, с летающими канцтоварами. — Ладно, отложим это, — добавил он задумчиво. — Скорее всего, сейчас и начнется основная часть допроса наглеца, поднявшего руку на дворян. Мне так кажется. Сам же я потянулся к кувшину и на этот раз разлил напиток в два стакана, позаимствованных из набора с графином. Причина проста. Я вдруг понял внутренне, на уровне подсознания, что он очень хочет отведать квасу. Сам удивился, когда это его желание почувствовал. «Угощайтесь!» Я кивнул ему на один из стаканов. «Благодарю!» Рейнольд и не попытался отнекиваться. Следователь залпом выпил предложенного, прикрыв глаза от удовольствия, а я с подозрением глянул на квас, приготовленный Ксандрой. Значит, действительно великолепно у нее все получается, коль столичный представитель наслаждается. Учту на будущее ее профессионализм. Может, перейдем уже к делу, а то вступительные обмены любезностями слегка затянулись. Я первым решился на смену темы. Не находите? На всякий случай наполнил его посуду. «А вы куда-то торопитесь?» — следователь спросил небрежно. При этом он откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу, потом снял пенсне, привычным движением положил окуляры в специальный кармашек на жилетке и только потом глянул на меня. «Нет, мне еще 3 дня лежать в гостях у Софьи Павловны, если верить магистру Владлену». Я пересказал, что услышал, и сам откинулся на подушку, положив руки за голову. Так что некоторым временем располагаю. — А потом? — спросил с безразличием следователь. — После лечения займусь работой в таверне. Я известил о ближайших планах. И ночными подработками, сторожем в антикварной лавке. Это на случай, если вы вдруг не узнаете об этом, в чем я сильно сомневаюсь. — Действительно, знаю, — собеседник кивнул. — И фамилию, и чудесный патент вам дадут очень скоро. И то, что вы путешественник, вероятнее всего. Только без рода и имени, так? Вы поправьте, если я ошибаюсь. — Все верно. Я снова кивнул, стараясь придать толику безразличия его информированности. Я и не скрывал этого. «И системой боя владеете, о которой я слышал, но не видел». Следователь проследил за моей реакцией, поднял голову и глянул на камень. «Что-то очень редкое, но не знаю, где именно вы могли почерпнуть эти знания. Хотя это не столь важно». Задумался. «Не сейчас. Вы русский, наверняка. Говорите правильно. Но жили не на родине, хотя в вашем окружении все изъяснялись на родном языке. Акцент есть, но совсем незначительный». «Так какие выдвигает обвинения в мой адрес?» Мне начали надоедать его намеки и недосказанность. «Право», — удивили вопросом. По лицу следователя пробежала тень удивления. «Вообще-то вы в пострадавших числитесь, и обвинения от вас ожидают. Смею предположить, что и содержание в этих стенах является чем-то вину перед вами заглаживающим. Вот вы ходите рядом и кругами, а я вижу, что у вас в мыслях витает что-то, не относящееся к делу с дракой у таверны Гроха. Я не выдержал его игры, хоть и профессиональной, однако тон сохранил почтительный». Рейнольд Апперкилт посерьезнел и уставился на меня, потом снова глянул на камень, висящий под потолком, и приподнял бровь, как бы вопрошая у самого себя, откуда я что-то знаю или предполагаю. Хотя, если честно, то я и сам не имею ни малейшего понятия, кроме подозрения в происходящем призрачной фурии с вечными лавками. Хорошо. Старший следователь внутренней безопасности Верховного протектората магии рун Руси принял решение. Вы готовы выслушать небольшую историю, не перебивая? Естественно. Я постарался среагировать очень убедительно. Мне пришла мысль, что от результата, точнее реакции на то, что услышу, зависит моя судьба. Перспектива отправиться туда, где даже летом в пальто холодно, меня не обрадовала. Но итог может стать и другим. Послушаю, ведь выбора мне не предоставили. Один путешественник, русский, но родившийся на чужбине в знатной семье. Но начал повествование, прикрыв глаза, будто вспоминая детали истории. Достиг совершеннолетия и решил отправиться на родину, заодно посещая разные страны. Из родни осталась только больная мать, рассказавшая некую правду о роде, но в подробности не углублялась, скажем так. Но он поправился. Ну, вероятно, что род очень известный и некогда находился в фаворитах у самого императора, со всеми вытекающими привилегиями. Но что-то случилось, пришлось бежать, спасаясь, и все в таком духе. Шли годы, род редел, и вот юноша, единственный, кто остался, пустился в авантюрное путешествие, причем императорский род до сих пор у власти в стране, но сами монархи несколько раз поменялись. Вы это интересно мне легенду сейчас рассказываете. Я усмехнулся. А что было дальше? Он маг, но это, допустим, скрывает. Он вдруг остановился и стал очень серьезным. Не хотите ли пожить под личиной этого родовитого парня? Хипово, вы меня вербуете так ненавязчиво? Я невольно улыбнулся, но собеседник веселостью не страдает. Это не вербовка, а просьба. Собеседник занервничал первый раз за весь разговор. Странно, что не вербовка, но очень похоже. Я сказал, как вижу, честно и без маскировки, пафосными терминами. Это чистая просьба, исходящая из имперского дома. А что вас не устраивает? С другой стороны, я же не интересуюсь, где ваши документы, коих не нашли ни в одежде, ни в вещах, оставленных в таверне. А так, обретете первое необходимое и не останетесь в накладе. Тем более, что делать ничего не нужно. Живете, как раньше, пользуетесь титулом, в определенных ситуациях продолжая скрывать его и говорить только самым близким друзьям, коими наверняка обзаведетесь». Он посмотрел и даже улыбнулся, видя мое офигевание по этому поводу. «Вы же никто, по сути?» «Один малюсенький вопрос. Мне интрига не понравилась и требовалось понять, а нахрена козе баян?» «Задавайте». Следователь посерьезнел. «Хотя нет нужды. Вы ведь хотите спросить, зачем мне это надо?» «Ну, во-первых, это надо государству и лично императору. Это уже немаловажно. Мне важно, кто будет и как реагировать на появление родовитого потомка. Могу лишь сказать, что тайна сия государственная, а история длится с давних времен. Мне нужна информация и только, как и реакция сильных мира сего». «Я что, буду стукачом?» «Мне перспектива очень не понравилась». Я готовился послать его нахер, даже перед возможными репрессиями в свой адрес. Интересное определение информатором. Ну, нет. Он замотал головой, отрицая мое предположение, и записал в тетрадку мою вольность в названии. Вы просто будете жить. Ничего не нужно рассказывать и вообще никаких упоминаний о прошлом. Вам самому могут рассказать тайну того рода, чьим потомкам представитесь. Мне нужно лишь понять, кто и как станет вас вербовать, под какими предлогами, как быстро и вообще. Он достал пенсне и надел, явно нервничая. Да и не ваша эта забота. Этот следователь явно забыл упомянуть об опасности. Наверняка некто и грохнуть захочет меня лишь за то, что я могу знать историю того рода, стать отпрыском которого мне предлагают. Нужно держать ухо востро. А еще я четко не вижу, что грозит мне в случае отказа. Ну, хорошо. А знать подробности мне полагается? На кого обращать внимание или к кому присматриваться, раз уж я шпион протектората? Уточнение не праздно, на мой взгляд. Какая у меня будет зарплата? Может, еще и привилегии будут? А вот с этим у нас все непросто. Рейнольд покачал головой, поправил пенсне и посмотрел на меня снисходительно. Жить и зарабатывать вы будете сами. Тем более у вас должно все получиться. И помощники найдутся, и вообще... Вскоре за вас начнется негласная драка. Могу лишь дать амулет на первое время, но с секретом и рассчитанный только на мага. Амулет защитит от шальной пули, но если сила его превосходит ваш внутренний потенциал, он сам убьет вас. Рискнете надеть? Да запросто. Я чего-то почувствовал уверенность, что ничего со мной не случится. И на этом все. Ну, а какой-нибудь знак... чтобы меня ваши не завалили. Ой, я понял, что жаргон неуместен, и спешно поправился. Чтобы не ликвидировали по обознайке, если я примкну к сепаратистам. Или на кого вы там охоту начинаете, или продолжаете с моей помощью. Интересное название. Он записал незнакомое слово. Не нужно вам никаких паролей. Все и так хорошо и предельно ясно для посвященных. Хм, даже с патентом, как и с будущими начинаниями, у вас все хорошо. Он усмехнулся и глянул, реально улыбаясь, чего я не ожидал видеть на его непроницаемом лице. Загадками, говорите, на выбора мне не дождаться. Я вздохнул и задумался. Ну, в принципе, а что я теряю от этого предложения? Да ничего. При любом раскладе меня или грохнут папашки этих уродов, или наймут кого, или... Да ладно. Зато будет официальный статус, и с документами вопрос решится. А разобраться я уж смогу как-нибудь. Жив ведь еще. И вроде с работой, и с заработком идеи проклевываются. Есть ведь шанс выкрутиться из столь щепетильного положения и поиметь агентскую выгоду. Видя мою задаченность, Рейнольд добавил. «Еще раз повторюсь, уважаемый», — заговорил он с искренностью, возможно, наигранной. «Вам ничего делать не нужно. Нет необходимости следить за кем-либо, доклады строчить, участвовать в активной деятельности. Одним словом, ничего этого не нужно. Вы делаете услугу империи, императору, живя под личиной реального человека. Смерть его я могу подтвердить, но эта информация более никому не известна. Мне пришло в голову четкое осознание использования меня в качестве наживки в каких-то политических играх, а разбираться придется позже и аккуратнее. Он продолжил. Взамен вам оставят титул, по истечении лет так 20, может, 25, прожитых под новой личиной. Следователь выдал последнюю фразу и замер, ожидая моего окончательного ответа. Я поиграл в строптивого, выдержав паузу минуты в три. Ну, хорошо, только с документами помогите. Я выдал следователю решение. Мне бы в академии устроиться. Ну, батенька, он развел руками. «Слишком велик запрос, но вы уж сами как-нибудь». Он остался доволен согласием, но хищно улыбнулся, реагируя на учебное заведение. «Пробуйте сами, Феликс, и помните, что денег для зачисления нужно очень много. Я не имею полномочий и влияния на это учебное заведение и не могу идти вразрез принятых правил. Зато у вас будет титул и фамилия, что является главным аргументом помимо золота. Я вновь задумался. Интересно получается. Государство может наехать и прижать любого, но не в состоянии поменять правила Академии магии рун. Странное заведение, которое достойно моего пристального внимания, тем более что там находится полигон или арена для выяснения отношений среди магов, как мое будущее учебное пособие или источник знаний плетения боевых рун. Придется озадачиться этой академией всерьез. Пока размышлял над своей судьбиной, наблюдал, как Рейнольд достал из портфеля несколько вещей и аккуратно разложил их на полированной столешнице тумбы. Причем корзинку он составил на резной табурет, а квас составил на месте. Даже разлил по очередной порции в оба стакана. А что по поводу происшествия? Я счел вопрос открытым. Мои действия. Следователь задумался, приняв позу мыслителя в знакомой всем скульптуре того самого автора, которого никто не помнит. Советую написать заявление на них. Ведь использование боевой магии, как и огнестрельного оружия, это нарушение закона. Ты вправе подать на них заявление, а я буду беспристрастно разбираться. И пока я это делаю, ты сможешь решить, как поступить. Это один из вариантов. Рейнольд озвучил предполагаемый ход развития дела. И что им грозит? Я подумал о важной необходимости знания, последствий, кары, так сказать, за сие деяние, ожидавшие родовитых чуваков. Да, как и всегда, собственно. Следователь вновь принял вальяжное положение, откинувшись на спинку. Суд и 100% отчисление из Академии боевых рун, штраф в пользу казны и твою, как пострадавшего. Можно еще вызвать каждого по очереди на дуэль, если нет боязни перед абитуриентами, пятикурсниками. Но есть совет. Слушаю. Постарайтесь дать себя уговорить родичам этих идиотов. Он произнес решение непринужденно. Взамен просите услугу или что-нибудь редкое и полезное из арсенала сильных рунных магов, если ваши возможности позволят с ними справиться. Ведь не всякий амулет подвластен магу. В загашниках кланов много интересного хранится, включая древние артефакты. А вдруг удастся что-нибудь выудить? Но помните и о том, что может и обратка жахнуть. Но он улыбнулся, оценивая мою реакцию на шутку. Но зато будете иметь нечто, способное помочь в щекотливых ситуациях. Ну, типа пальбы из наганов, ножей в спину, да много чего. Да мне не страшно. Я среагировал на подначку с безразличием льва, смотрящего на мелкую дичь или еще кого. Типа мяса мало, а возни с поимкой много. Лапы пачкать опять же. Могу и попробовать, раз титулован буду. А, кстати, кто там я? В официальных регалиях. Вспомнил, что понятия не имею, кем буду. Прежде чем ответить, старший следователь принялся доставать официальные бумаги с гербами государства, имевшими и руны защиты от подделок. Достал целую стопку, а на одной я увидел написанные золотыми чернилами слова, но прочесть не успел. Следак поправил пенсне и пододвинулся ближе к тумбочке, чтобы читать выдержки из документов с максимальным удобством. Я сосредоточился и приготовился внимать. «Прежде чем я начну, не поведаете, как вам удалось избежать последствий атак боевой рунной магии?» Но он оторвался от бумаг и посмотрел на меня. «Стойкое сопротивление стихиям огня, воды и земли. Это вызвало переполох в определенных кругах, что, несомненно, нам на руку», — добавил следователь, не надеясь получить правдивый ответ. Я прочел это сомнение в его глазах, когда он снова мимолетно глянул в сторону парящего камня, что делает запись разговора и, как я понял, сканирует мою ауру на предмет правдивости мыслей. А еще меня не очень устроили его перескоки в общении, то на «вы», то на «ты». Или он специально выводил меня на доверительную беседу, поступая таким образом. А возможно. А возможно и то, что это простая проверка. А вдруг я взбешусь и заставлю его соблюдать этикет, раскрыв истинное происхождение благородного аристократа, или испытаю неудобство от вежливого обращения господина к человеку с полным нулевым статусом. Но он же до сих пор доподлинно не знает, кто я на самом деле. Невероятно, принимает обе версии, как простолюдина по происхождению, так и вельможу, не отрицает в моем прошлом, кстати, мутном по всем меркам. Даже я это понимаю и разубеждать собеседника не собираюсь. У меня условие. Не стал я огорчать уважаемого следователя в его догадках. Интересно послушать. Он выпрямился. Говорите. Вы не лезете ко мне в душу с расспросами о прошлом, а я принимаю ваше предложение, иначе будем считать разговор несостоявшимся. Разбегаемся и не даем столкнуться Титанику с айсбергом. Обозначил позицию с присущим хладнокровием и спокойствием мастера Уесибы, непревзойденного бойца во многих стилях боевых искусств. Он и быков рога отламывал ударом ладони и запросто заставлял заснуть, просто глядя им в лоб. Можете репрессии начинать или что там припасено из кар в вашем загашнике на случай отказа. Ну, вы же подготовились. Я взглядом указал на бумаги, лежащие на тумбе. Я рискнул, говоря с этим господином в таком ракурсе, прекрасно осознавая тот факт, что он давно ищет человека, как и я, без прошлого и без возможности его разузнать, даже при помощи ресурсов спецслужб государства. Им просто необходима идеальная наживка с нужной легендой. Рейнольд еще выпил квасу, а мне подумалось о тонизирующих свойствах этого напитка, имевшего как минимум пару градусов. Пришлось и мне пригубить, составив ему компанию. Задумался дядя, однако. Так это же очень хорошо в моей ситуации. Зато реакцию на айсберг я оценил. Следователь моментально пометил оба услышанных слова в своей тетрадке. А пусть думают и голову ломают, откуда мне известно название льдинки из океана и где я мог о них слышать, а может и видеть. Вздох с нотками сожаления Аперкилда, раздавшийся после паузы со взаимным разглядыванием и попытками прочесть настрой друг друга, послужил началом его ответа. «Хух, почему я не удивлен? Да без с вами!» Рейнольд отмахнулся. «Пусть так. Я лишний раз не сболтну ничего». Но он испытующе глянул на меня, словно проверяя реакцию на опасность. «Я ведь не застрахован от непредвиденных ситуаций, да от того же допроса с применением рунной магии, так что пусть будет по-вашему, и храните инкогнито о своем даре. Я не сомневаюсь в его уникальности, князь». Я охренел. Нет, я тупо выпал в осадок от такого поворота дела. Я князь? Да ладно. Чудес ведь не бывает. Хоть камешек красный под потолком и указывает на совершенно обратное, но что Приключалово предполагается по полной программе, с антрактами и многими частями пьесы. Жесть, мля. Все мои мысли выплеснулись в дебильную мимику на лице, что трудно не заметить, и что не ускользнуло от откровенно улыбающегося во все 32 зуба следака, явно гордого собой и произведенным впечатлением. В горле моем запершило, пришлось выпить стакан кваса с залпом. А полное имя? «Князь Рюрик». Феликс Игоревич из рода Рюриковичей, обыденно и явно наслаждаясь моей реакцией, проинформировал следователь. Отличная династия, родовитая и забытая на время. Но ваша фамилия так и остается Рюриков. «Ага». Я сделал удовлетворительное выражение лица. «А кто у нас в монархах?» Удивление на лице моего собеседника. Не ожидал от меня такого вопроса. «Неожиданно». Пауза. Испытывающий взгляд на меня. «Так все они же...» Тут уже Апертилд прошелся по моему лицу взглядом. Интересно, что он на нем прочитать хотел? «Династия Годуновых? Петр на имперском троне». А я вдруг вспомнил, что эта фамилия в России чем-то там отличилась. Блин, ну почему я истории не уделял достаточного внимания? Поздняк метаться? А, будь что будет. Задам-ка я вопросец. Так там у них вроде траблы с продовольствием были. Я сделал вид, что действительно все помню до правящей сейчас семьи. Траблы? Это типа проблемы? Рейнольд взялся за перо и вновь добавил слово в тетрадку. А не, не особо. Они тогда решили вопрос. Борис с репрессиями и при содействии протектората магии Руси все изъял у купчин и спокойно решил проблему, которой и не было. Ну, это класс! Я, наконец, отыскал, где в истории не так все пошло, хотя и не уверен. А что, Романовы? Неожиданно следователь улыбнулся и прикрыл глаза. Хм! Усмешка пролетела от него. Вот про девушек ты все знаешь. Хороший род и много невест. Так ты за этим в родные края вернулся. Жениться выгодно собрался. К выбору супруги надо очень ответственно подходить. Ведь жениться — это единственный шаг к семейному счастью. Ну, на крайний случай, закон допускает еще взгляд на меня с усмешкой. Раз в шесть попытаться. А для благородных и вовсе допускается иметь 3, а то и 4 жены. Решил обзавестись гаремом, как падишах. Последним он меня, пожалуй, и добил. «Я?» — изумление сменило выражение на моем лице. Даже новость о титуле отошла на второй план. «Да ничего подобного. Просто слышал!» — воскликнул я. Тут я вдруг понял, что дальнейшие вопросы меня выдадут, и решил не задавать их. Вот же, спалился незнанием реалий мира. «Конечно!» Можно списать на то, что меня сейчас считают путешественником, но ведь никак не между мирами. Особенно про то, где столица и какие названия носят города из моего прошлого мира. Газеты буду читать и в библиотеку наведаюсь, коли возможность представится, да и в истории я не шарю ни хрена, так что не смогу сделать анализ по этому миру. М-да. С историей местного мира я как-то еще не успел познакомиться, и, походу, опытный спецдознаватель явно просек мой косяк. Нестыковочки налицо. Не знаю теперь, как и вывернуться из этой ситуации. Хотя, оно мне вообще надо. Вроде в каталажку не тащат. Ну, кто-то сердобольный мое лечение оплатил, причем в VIP-апартаментах. Ну вот, буду я знать всю историю. И что? Да ничто. Денег и удачи мне не прибавится. А в придворные интриги я вписываться не собираюсь. Но мне что главное? Нормально жить тут и радоваться на всю катушку. Чтобы бабки были и девки понравившиеся всегда давали. Без поправок на родовитость там всякую. Одним словом, обрастать капиталом и связями. Вот такая я сволочь. А остальное меня не касается, пока не затронуло. Хотя, вон, наезд от местных уже заработал. Да ладно, глядишь, справлюсь. Тут меня запросто так в благородное сословие авансом принимают, хотя и липовым благородным. Даже документы подготовили, не поленились. Явно рассчитывали, что от такого предложения я отказаться ну никак не смогу. «Это мои документы?» — я указал подбородком на столешницу тумбы. Следователь улыбнулся и гордо продемонстрировал паспортную книжку, затем несколько свитков — приказов и других бумаг с орлами, сургучевыми и позолоченными печатями. Продемонстрировал несколько древних выцветших документов, явно подлинных, впрочем, как и все. «Именно, они самые. Советую найти самое надежное хранилище, чтобы сберечь свою тайну». Рейнольд сосредоточился, когда говорил про схрон. «Я могу пока поддержать все у себя, так как предъявлять их не понадобится, но разве что в крайнем случае, когда что-то будешь регистрировать в пакетной управе, к примеру». Он покосился на меня. «Ты же не собираешься оставлять господину Гроху права на патент?» Собеседник сам кивнул за меня. «Вот и правильно. Процент можно дать, но само новшество твое по праву. И свидетелей этому много. Я уже навел справки». «Так, про патент-то я уже успел подзабыть. А это деньги, которыми, оказывается, меня никто запросто так одаривать и не собирается. Даже за прощение местных юных уголовников. Ну что, взятки не в чести? Как страшно жить. Быстро работаете. Я сделал комплимент, не лукавя. Чувствуются руки мастеров дела. А это что за конвертик? Указываю. На пухленький пакетик. Но что-то уж очень мал для денежной взятки. А, так это перстенек забавный. Сделан давно и по современным меркам так себе. Кусок дорогого металла, даже без камня. Хотя...» Он вынул обсуждаемый гаджет и присмотрелся, сложив пенсне так, что линзы оказались вместе, образовав монокулярчик. «Я тоже присмотрелся к форме этого перстня. Шестигранник. По центру выгравирована реально руна. Гексагон, шестиугольник. Странно, но вот в нашей истории именно такое колечко я видел в пояснялке по теме в Инете. Вроде ничего такого в нем, но сделан красиво. И руна такая же, вроде. Такое ощущение, что в нем есть камни», — Рейнольд вывел меня из воспоминаний. «Только не на виду, словно вплавлены в углы. Оставьте мне сейчас эту безделушку». Я протянул руку и сразу вспомнил про мою идею руны равных граней. Носить его не возбраняется. Ну, раз внешний вид простой, да и вообще позабыли все. «Да, пожалуйста», — он протянул мне перстень. «Носи, раз он твой теперь по праву. Коли согласие получено, то я не вижу смысла его прятать». Следователь задумался. «Оно и по описям нигде не проходит. Именно этого перстня не видел никто, так что...» Я смело надел его на безымянный палец левой руки, и оно подошло чудным образом. Уловил тонкую ниточку тепла, еле-еле заметную, потянувшуюся к груди и тут же исчезнувшую. Оставил себе заметку. Подумал вдруг, что на правой смотреться будет лучше, но снять его уже не смог. Чтобы не выдать произошедшего, я сделал вид, что поправил безделушку и больше не обращая на него внимания. Что-то меня насторожило, но плохого пока ничего не произошло. «Спасибо. Я поблагодарил Аперкилда. Если все не против, то я буду его носить. В принципе, мне понравился этот перстенек. Вроде ничего в нем нет, но...» Вот только взгляд следака, направленный на меня, мне очень уж не понравился. «Твое дело», — Рейнольд пожал плечами. «Я пока заберу документы». Собеседник потянулся за бумагами, вновь подняв свой портфель с пола. «Нет надобности», — я остановил его. «Дайте мне вон ту грамоту, подтверждающую личность. Это ведь что-то из проездных документов?» «Именно», — он кивнул. «Проездная грамота для господ, путешествующих по делам в Руси. Ничего такого там не указано, кроме титула и имени. А вот в паспортной книжке все чин по чину расписано». «Ладно, положите в средний ящик все, а эту мне передайте, пожалуйста». Я попросил, предполагая о скорой, весьма вероятной необходимости ее предъявить. Апертил все исполнил, что попросил я, и налил нам еще по стакану кваса. Жучара столичная, явно нацелился выхлебать все. Да что я, собственно, переживаю? Ну и ладно, пусть пьет. Наверняка Оксандра примчится скоро и еще притащит. Сердобольная. А с кем война? Я отважился на лобовой вопрос. Следак первый раз взглянул на меня, как на идиота. «Вы шутите, князь?» Он резко сменил обращение. «Феликс Игоревич, с вами все нормально, или это последствия ударов боевых стихийных рун?» Я создал невозмутимое выражение и совершенно спокойно, можно сказать, стойко выдержал его наезд. «Ну, коли я спрашиваю, то есть причина?» Я старался выглядеть серьезным и реально озадаченным его непониманием возникновения этого вопроса. «Раз интересуюсь, значит, надо». Он почесал затылок и задумчиво глянул на камень под потолком, хмыкнул. «Ну ладно, раз уж нужно пояснить, то территория у Руси огромна. Это, надеюсь, не нужно объяснять?» Рейнольд глянул на меня, чтобы дождаться кивка. «И так сложилось, что темные кланы обосновались на обширных непролазных участках в захребете. Насылают всякую мерзость через порталы в города центральной части. Периодически вступают в открытые боестолкновения. В общем, это такая война магов. Выступить войсками чревато поражением из-за партизанщины, активно применяемой и нашими императорами в войнах на Западе. Да и есть подозрения о некоем сговоре с целью дискредитации правящей династии. Но я вам скажу лишь одно, князь Феликс. Не влезайте в эти дела, а занимайтесь обустройством своей жизни. Повезет, возродите свой клан, канувший в лету из-за определенных обстоятельств». Он выждал паузу. «Договорились?» Я понял, что дело... Ох, как запутано! Разбираться придется самому и вникать постепенно. «Да, хорошо». Договорить мне не позволила Марфа, открывшая дверь. Девушка виновато посмотрела на нас и вдохнула побольше воздуха. Для начала предложения, как я понял. А еще она вдруг сделала серьезное выражение. «Магистр Софья Павловна скоро будет с обходом. Возможно, с магистром Владленом», — выдала на выдохе. «Мне неловко, но вы уже несколько часов говорите, и пора расходиться. Потом продолжите, а лучше всего завтра». Выдала и застыла в дверях, намереваясь дождаться ухода старшего следователя внутренней безопасности Верховного протектората магии рун Руси. Причем отступать Марфа явно не намерена, что и демонстрирует своим непоколебимым видом. «Хорошо, Марфа». Я вздохнул, сожалея так неудачно прерванной теме. «Господин следователь, видите, как тут строго?» Он усмехнулся, встав и прихватив портфель, аккуратно поставил стул на место, протянул руку, и в нее спустился из-под потолка камень ментального контроля и записи. «Ну что же, ваша светлость? От же сучонок!» Рейнольд специально акцентировался на официальном обращении. «Все, что вы сказали про инцидент, я принял во внимание. Посему думаю, что смогу помочь вам, уважаемый Феликс Игоревич, составить заявление по всей полагающейся форме. Благодарю за уделенное мне время и неохотно прощаюсь с вами». Он реально поклонился, чем даже меня озадачил. Но я быстро взял себя в руки и принял во внимание свое положение в статусе родовитого князя. «Хорошо, господин Рейнольд, я сделал к его вежливости. Так и решим. Я на вас полагаюсь. До встречи». Наперкилд вышел, ступая быстрым шагом мимо обалдевшей Марфы, ставшей привычным солевым столбом, только в этот раз с раскрытым ртом. «До свидания», — добавил следователь, закрывая за собой дверь. Дождавшись, когда шаги за дверью удалятся, я улыбнулся девушке. — Марфа, милая, — начал ласково, — очнись, пожалуйста. Эй! Взгляд сиделки прояснился, словно она вновь меня узнала, и она оттаяла, как в знаменитой игре «Замри, отомри». «Я знала, я знала!» — она вдруг запрыгала. «Вы важный путешествующий вельможа!» «Тссс!» — мне пришлось прервать ее. «Тихо ты!» — добавил, смеясь над нормальной реакцией. «Кричать-то не надо! А ну как сбегутся все, подумают, что я помер!» Она поправилась и прошла по палате ко мне, затем оценила пустой кувшин кваса, хмыкнула и скоренько навела порядок на тумбе. Хорошо, что я догадался сунуть праздную грамоту под подушку. «Ты правду про обход сказала или придумала?» Я поинтересовался, прищурившись. Марфа подвинула табуретку и села у моего изголовья. «По времени так получается», — ответила, не сводя с меня взгляда. «Он всегда в одно и то же время». «А кто ты? Ой!» Прикрыла рот свободной рукой и покраснела. «И прошу прощения, ваша светлость, я не хотела». «Эй-эй!» — я взял ее руку. «Ты там чего засуетилась? Все нормально. И мне нравится твое обращение». Поспешил успокоить готовую расплакаться девушку. «Мы же одни и друзья. А после утки, так ты вообще обязана на мне жениться». Я рассмеялся, видя, как она покраснела и стала смущаться. «Ну, ты же был... Вы... Ой!» «Давай, успокаивайся. Это будет нашим секретом. Так ведь?» Пришлось надавить, но не переставая улыбаться. «Конечно, вы, наверное...» «Вы, Феликс...» Я поправил ее. «Так будет лучше и проще». «Ага. Может, за квасом сходить? Там это... Ну, та бешеная опять приходила и принесла принадлежности ваши для рисования и полную корзину еды». Она показала размер, разведя руки во всю ширь, как будто мы тут всех голодом морим. «Хотя запахи!» — закатила глаза и вдохнула шумно носом. «Унеси уж, я слегка проголодался». Я отпустил ее руку. Затем проводил взглядом ее ладную, но скрытую форменной одеждой убегающую фигурку.